Деревья загораживают поселение и дом озера. Когда на горизонте появляется автомобиль Джинни, Касс делает шаг вперед. «Не волнуйся, Пайпер. Мы просто объясним, что произошло. Уверен, они все поймут. И наверняка обвинят в побеге меня, а не тебя». Я ничего не отвечаю. Не думаю, что они способны проявить понимание. Но еще я раньше считала родителей неспособными на то, что увидела совсем недавно. Ничто не является абсолютным. Шины шуршат по гравию, хлопает дверь, и к нам бегут Джинни с Ричем. Женщина прижимает меня к себе так сильно, что я не сумела бы вырваться, даже если бы захотела, и гладит по волосам, не прекращая рыдать. «Никогда больше не смею бегать из дома», — глухим, словно доносящимся сквозь вату голосом, говорит она. «Ты хоть представляешь, как я волновалась?» «Как мы оба волновались», — поправляет Рич, стоя рядом и смахивая с глаз слезы. «Боже, мы подняли на уши полицию. Все вас разыскивают». «Простите, я впервые приношу извинения ей. Им». В груди словно прорывает невидимую плотину. «И ты меня прости. Я очень-очень сожалею о своем поведении», — мягко произносит Джинни. Потом отпускает меня, делает шаг назад и поворачивается к моему спутнику, вытирая мокрые дорожки с лица. «А ты, наверное, Каспиан?» Её голос звучит ровно. Речь молчит. «Да, это Кас», — представляю я смущенного парня. «Пожалуйста, не вините его за побег. Мне просто необходимо было вернуться сюда в последний раз, и я попросила его, так как не думала, что вы поймете. Приятно познакомиться с вами обоими». Приятель подходит и протягивает руку. После некоторого колебания Джинни пожимает ему ладонь. «О чем ты, черт побери, думал, увозя ее посреди ночи?» — взрывается речь. «Простите», — бормочет Касса, вздрагивая от резкого тона собеседника. «Мне казалось, Пайпер пойдет на пользу увидеть это место. Мы не сбегали и не планировали здесь задерживаться». «Он прав», — поддерживаю я. «Я не подумала о последствиях, но мы оба в порядке, и я обещаю, подобного больше не повторится». «Значит, вот где ты раньше жила?» — спрашивает Джинни, нервно оглядываясь по сторонам. Затем делает глубокий вдох и медленно вдыхает. Ричи закрывает глаза и сжимает пальцами переносицу, кривясь точно от боли. Я киваю. «Да, поселение находится за деревьями. Каспиан отвел меня туда, чтобы я могла сама посмотреть». «Посмотреть на что? На поселение?» — уточняет Джинни. «Я не знала, что оно располагается так близко, и никогда раньше там не бывало». Тихо признаюсь я и продолжаю дрогнувшим голосом. «Родители всегда говорили, что живут очень далеко, а потому навещали нас редко». «Невероятно!» — бормочет под нос речь, ходя кругами, запрокинув лицо к небу. «Джинни, я должна кое о чем тебя попросить». Наконец решаюсь я. «Даже если это тебе не понравится». «В чем дело?» — она мягко кладет руку мне на плечо. «Я хочу увидеться с матерью», — выдыхаю я. «С Анжелой? В тюрьме?» — изумленно расширив глаза, уточняет собеседница. «Да, и как можно скорее. Пусть Касс отвезет меня». «Исключено», — резко отвечает Рич. «Эта женщина никогда больше тебя не увидит, и уж тем более я больше никуда не отпущу тебя с ним». Джинни какое-то время молча обдумывает мою просьбу, а потом оборачивается к мужу и вздыхает. «Рич, они же были для нее родителями всю сознательную жизнь. Нельзя просто притвориться, что ничего этого не произошло». Она пристально смотрит на меня. «Ты уверена, что готова с ней встретиться?» «Уверена. Мне нужны ответы, а она единственная, кто может их дать. Пожалуйста, постарайтесь понять». Умоляющим тоном произношу я и замираю в ожидании ответа. «Я позвоню детективам по делу и адвокату. Внесу тебя в список посетителей». Наконец, неохотно кивает Джинни. «Но только если ты пообещаешь никогда больше не убегать. Договорились?» Она берет меня за руку. «Я бы отвезла тебя, куда пожелаешь. Не нужно от меня скрывать такие вещи. Ничего больше не нужно скрывать, Пайпер». «Спасибо», — шепчу я, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. «Тогда возвращаемся домой». Джинни делает попытку улыбнуться. Глава 46. После. Последнее предупреждение. Вставать запрещено.